Впервые мы завтракали не вместе за общим столом, а по отдельности. По мере того, как кто-то просыпался и спускался на кухню. Даже стол не стали накрывать. Может быть, потому что наш шеф-повар Давид, спалив до угольного цвета пару тостов, обреченно махнул рукой и ушел. А может, потому что напряжение, возникшее в нашей компании, за ночь не развеялось. А наоборот, зависло над нами плотным куполом. Ни у кого не было аппетита, в основном обходились растворимым кофе, выпивая его на ходу прямо на кухне. Единственной парой в отличном настроении были Чави с Сарой, как будто ничего не произошло. Похоже, после темпераментной ссоры последовало не менее горячее примирение. Скорее всего, так и было, судя по блестевшим глазам Сары и геройскому виду, с каким расхаживал, потряхивая дредами Чави. «Не дома зоопарк какой-то», – проворчал он, принимая из рук Сары чашку с какао. «Проснулись с пауками в постели, можете представить?» Но его реплика осталась без внимания. Только заглянувшая в этот момент на кухню Моника воскликнула: «Ой, а у нас все зеркало трещинами пошло!» Но и на эту новость никто не обратил внимания. Всеми будто овладела великая апатия. Даже о том, что нужно уезжать из дома, не заговаривали. В столовую спустилась Нурия. Поздоровавшись сухо со всеми, она приготовила две чашки ромашкового чая и ушла в спальню. Глаза ее были сухими, но покрасневшими и опухшими. Наверное, остаток ночи она провела в слезах. Рауль с Серхио изучали окно в комнате с пианино. Оно им показалось самым широким в доме, и теперь пробовали выломать решетку. Я же, не зная, чем себя занять, просмотрела все рекламные буклеты. Но среди них так и не оказалось ни одного дающего хоть какую-то информацию о доме. И решила спуститься в подвал. Савелий говорил, что корень зла здесь. Я догадывалась, что нужно искать, но хотела проверить свое предположение. Пройдя стеллажи с бутылками и винные бочки, я толкнула дверь из металлических прутьев. Тяжело, со скрипом, но она поддалась. Переступив через валявшуюся на проходе кочергу, не удивилась ее наличию, напротив, обрадовалась тому, что нахожусь на верном пути. Отметила взглядом разбитый фонарь и, наконец, обнаружила то, что искала. «Я увидела, что ты отправилась сюда одна и решила пойти за тобой». Услышала я вдруг за своей спиной и от испуга вскрикнула. «Ой, прости!» – потупилась Лаура. «Надо было как-то показать свое присутствие сразу, как только я спустилась сюда. Ты что-то тут ищешь?» «Уже нашла», – сказала я, кивая на пыльное зеркало, прислоненное к каменной стене. «Оно у тебя никаких воспоминаний не вызывает?» «Зеркало?» – наморщила лоб Лаура. «Не знаю. У меня провалы в памяти». «Собственно, желая поговорить с тобой об этом, я и спустилась. Ты обещала мне поверить». Я нашла взглядом перевернутое ведро, села на него и пригласила Лауру присесть на деревянный ящик. «Мне здесь страшно. А совсем недавно ты признавалась, что тебе отсюда не хочется уходить», – напомнила я. Это было еще до того, как я начала чувствовать себя непонятно. Будто я – это не я. Что-то ускользает из моей памяти, мне рассказывают об этих эпизодах посторонние. Например, Нурия, а я ничего не помню. Но взамен я получаю воспоминания о другом прошлом. То есть? Лаура вздохнула, опустила взгляд на зажатые между колен обтянутыми узкими джинсами руки и призналась. «Я помню эпизоды из жизни, но чужой. Вспоминаю, как с семьей, не моей, собирала виноград. Страдаю по какому-то анхелю. У меня в жизни не было знакомых с таким именем. Кажется, так зовут хозяина этого дома. О, Господи! Страдать по старику!» – грустно усмехнулась Лаура. «Еще я знаю о каждом в нашей компании некоторые секреты, например. Как-то мне стало ясно, что Нурия сделала аборт, что ты ревнуешь Рауля к его прошлым отношениям и боишься, что он вернется к Ракель. Что Чави и Сара... Да, в общем, и так понятно». Она заметно смутилась, поняв, что чуть не выдала чужие тайны. «Еще я знаю, какая опасность нам всем угрожает. Дом нас не выпустит, дверь не откроется, решетки не выломаются. Может быть, он рухнет, потому что по стенам пошли трещины, и мы останемся под его обломками. Хозяин, если и приедет за нами, то уже тогда, когда нас не станет. «Что ты такое говоришь, Лаура?» — воскликнула я. «То, что откуда-то узнала». «Странные вещи, говорю, да? Боюсь, ты подумаешь, будто я больна, как друг Рауля. Знаешь, я бы согласилась на то, чтобы мои слова были бредом сумасшедшего. Лишь бы они не оказались правдой. У нас еще был шанс выйти отсюда, но Рауль...» «Рауль? А он тут при чем?» «Он, как бы тебе объяснить, что-то случилось в прошлом, трагедия, пролилась кровь. И это породило зло, умножило его, напитало силой. Оно дремало после того, как в прошлом уже хорошо побушевало. Но, попробовав крови, проснулось. Более сильным, жадным, непобедимым. Хочешь сказать, что в этом вина Рауля?» «Непрямая, конечно. Но, вернувшись раненым в этот дом, он подписал смертный приговор не только себе, но и нам всем. Тварь от него не отстанет. Будет сосать из него кровь и дальше, и чем больше она ею напитывается, тем сильнее становится. Это как дразнить запахом крови акулу, понимаешь?» «Рауль сегодня проснулся в крови и спал очень плохо», — пробормотала я, вспоминая и лихорадку Рауля, и кокон холода, который его окутывал. Лаура вместо ответа развела руками, словно говоря: «Вот видишь, зло копится в зазеркалье», — продолжила она. «И просачивается через зеркала и через все, что может отражать. Может быть, Рауль неосторожно коснулся порезанной рукой зеркала и оставил на нем пятна крови. Говоришь, все, что отражает, тоже в своем роде двери?» — спросила я, припоминая ночь на кухне. «Не знаю, коснулся ли Рауль зеркала, но он разливал вино из бутылки. Вертел в руках бокал. Хорошо, с этим более-менее ясно. Но что произошло в ту ночь, когда ты очнулась на ступенях лестницы, ведущей из этого подвала?» «Не помню», — покачала головой Лаура. «Мне только снилось или виделось, что я бегу по прозрачному коридору, и вдруг, будто что-то вспомнив, развернулась и побежала назад, прыгнула и словно прошла через какое-то препятствие, очнулась уже на ступенях лестницы. Все». «Значит, говоришь, выхода нет», — раздался за нашими спинами голос, заставивший нас резко обернуться. Возле двери, опираясь одной рукой о стену, стоял Рауль. «Ты все слышал?» — с испугом спросила Лаура. Вместо ответа Рауль подошел к нам, присел перед зеркалом и внимательно осмотрел его. «А на вид обычная». Он поднял какой-то бумажный листочек, валяющийся неподалеку от зеркала. Развернул его, прочитал написанное и хмыкнул. «Ой!» — воскликнула Лаура, выхватив у него из рук бумажку. «Я это уже видела. В одной из книг, которую взяла почитать в библиотеке. Между страниц был заложен этот листок. Я использовала его в качестве закладки». «Только ли как закладку?» — нахмурилась я, читая. «Это похоже на записанный кем-то один из детских ритуалов, которым развлекаются девочки. Мы в детстве тоже, помнится, с подругами пытались вызвать то Золушку, то Карамельную Королеву, то гномиков. Может, ты прочитала то, что тут написано, и спустилась в подвал к этому зеркалу? Подумала, что это твой последний шанс на исполнение заветного желания». «Домыслы, мои домыслы, но могла ли она и правда попробовать таким образом получить Давида?» «Вспомни, Лаура, у тебя в руке оказался огарок свечи», — продолжала я. «Анна, я ничего не помню, кроме того, что рассказала тебе», — воскликнула со слезами в голосе Лаура. «Тише, тише, успокойся», — обняла я ее. «Мне кажется, будто кто-то живет во мне». «Спокойно, спокойно», — попросил ее доброжелательным тоном Рауль, поднимаясь с корточек. «Мы что-нибудь придумаем. Не может такого быть, чтобы не нашлось выхода. И из дома, и вообще». «Все из-за этого зеркала», — буркнула Лаура с неприязнью, глядя на пыльное стекло. Рама, кстати, у нее не такая уж и старая. Я бы сказал, почти новая. Ее поменяли после пожара, мрачно обронила Лаура. Мы с Раулем переглянулись. Какого пожара? Встревожилась я, припоминая слова Савелия. В доме был пожар, в комнате, в которой я остановилась. И все из-за этого проклятого зеркала, вдруг закричала она. И не успели мы опомниться, как Лаура с силой опрокинула зеркало на пол. Раздался громкий звон и следом хохот девушки. «Бесполезно, бесполезно!» – выкрикнула она сквозь жуткий смех, и страшная гримаса опять исказила ее лицо. «Лаура!» – шагнул к ней Рауль, протягивая руки, чтобы обнять. «Бесполезно!» – отскочила она. «Хоть все зеркала перебей, это не выход. Каждый осколочек будет по-прежнему выпускать зло из-за зеркалья. Каждый осколочек, каждый бокал, каждая рюмка. Все, что может отражать, подобно зеркалам. Мы тут останемся, мы обречены». «Да тише ты, тише!» Рауль пытался обнять сестру, но она, как проворный зверек, отскакивала каждый раз, когда он почти хватал ее. И продолжала хохотать не своим смехом. У меня мурашки пошли по коже, когда я вновь увидела эту жуткую ухмылку оскал на ее красивом личике. Наконец Раулю удалось схватить сестру. Он коротко кивнул мне, прося следовать за ним. И торопливо понес извивающуюся в попытках высвободиться сестру к выходу. Я поспешила за ними. «Дьявольское место!» – услышала я, как Рауль тихо пробормотал себе под нос, перескакивая через ступеньки с уже притихшей Лаурой, перекинутой через плечо, он бегом поднялся по лестнице. Но когда распахнул дверь, нас оглушили вопли, напоминающие крики потревоженных чаек. И сильно пахло гарью. «Пожар!» Кто прокричал это слово? Мгновенно приводящее в движение даже мертвые камни, я так и не разобрала. Крики, визг, суета, метание, паника, ад. «Не поднимайтесь туда!» – закричал Чави, проносясь мимо нас со скрученной жгутом рубашкой, с которой капала вода. «Что случилось?» – выкрикнула я ему в голую спину, тогда как Рауль торопливо поставил Лауру на пол и, проигнорировав предупреждение друга, ринулся за ним. «Горит комната Лауры, возможно, уже и часть гостиной». «А зачем он рубашку снял и намочил?» Не впопад спросила Лаура уже своим нормальным голосом. Видимо, от шока пришла в себя. Я ей не ответила и помчалась следом за Раулем, а за мной и его сестра. «Нормальные люди бегут от огня, а мы, наоборот, помешательство». «Куда?» – рявкнул встретившийся нам на лестнице Давид. «Быстро вниз!» «Давид, давай всех девчонок в подвал!» – крикнул сверху Рауль и закашлялся. Туда хоть дым не скоро проникнет. «Быстро, быстро, быстро!» – поторопил нас Давид, расставив в стороны, насколько позволяла узкая лестница, ручище, чтобы не пропустить нас наверх. «Рауль!» – только и смогла вымолвить я. «Сейчас мы все к вам спустимся, законопатим щели, чтобы дым не так быстро просочился вниз». Мы спустились на этаж. Давид, выцепив взглядом мчавшихся из кухни с наполненными водой кастрюлями Марка и Серхио, отобрал емкость у Марка и скомандовал: «Марк, строй девушек и спускай всех в подвал. И сам сиди и сторожи их. А то, не дай бог, полезут сеньориты наверх нам помогать». Марк коротко кивнул, принимая задание, и, вытянувшись во весь свой небольшой рост, расправил гордо плечи и, разве что не выгнув грудь колесом, гаркнул: «Девушки, все в погреб!» «Давид!» – окликнула повернувшегося к лестнице парня Моника. «Дорогая моя, не время для споров!» – оглянулся Давид, уже ставя ногу на ступень. «Если ты опять заведешь песню о том, что это попахивает мачизмом, отправлять женщин в погреб, тогда как я должен был предложить вам поучаствовать в тушении пожара, то мы тут все, если не сгорим заживо, то задохнемся. Не тот момент, дорогая моя, не тот!» «Давид, я не это хотела сказать», – сделала к нему шаг Моника. «Будьте осторожны». Он замешкался с ответом, глядя сверху вниз на девушку, прижимающую руки к груди, словно в мольбе. И затем после паузы запоздало выдавил: «Хорошо». и торопливо побежал наверх. «Моника в подвал!» – гаркнул Марк. И, обращаясь к остальным девушкам, бодро прокричал, стараясь заглушить встревоженный гул. «Не волнуйтесь, все будет хорошо». «Как же будет хорошо!» – пробормотала стоявшая рядом со мной Лаура. И вдруг, развернувшись, направилась к лестнице. Но не к той, по которой спускались в подвал, а к ведущей наверх. «Лаура, куда ты?» – побежала я за ней. Но она неслась по лестнице с решимостью идущего первым спринтера. Чуть не сбила с ног спускающегося навстречу Серхио. От неожиданности тот посторонился, пропуская девушку. Лаура скользнула мимо замершего на площадке с кастрюлей в руках Чави, оттолкнула Давида с Раулем, которые мокрыми футболками обкладывали порог, пытаясь задержать дым, просачивающийся сквозь щель. Распахнула, несмотря на возмущенные вопли и ругательства парней, дверь и ринулась в гостиную. «Куда это она?» – воскликнули мы вместе с Раулем. Я мельком увидела, что Лаура пересекла задымленную гостиную и, кашляя, влетела в охваченную огнем спальню. «Идиотка!» – взревел Давид и, на ходу натягивая мокрую футболку, ринулся за девушкой. «Чави!» — крикнул Рауль, сгребая меня в шоке, замершую на пороге в охапку. — Отнеси ее в подвал и не выпускай. Он сунул меня в руки Чави, и тот, не церемонясь, перекинул меня через плечо и побежал по лестнице вниз. Рауль торопливо натянул на себя мокрую футболку и бросился в гостиную. По дороге в подвал я выслушала от Чави целый поток ругательств. И в адрес дома, и хозяина, который устроил нам западню, из-за установленных на окнах решеток и в адрес гнилой проводки. Не обошел он и ослушниц, меня и Лауру. Он сгрузил меня в подвале прямо на каменный пол и сжал в объятиях бросившуюся ему на шею Сару. «А Давид где?» – встревожилась Нурия. «Там, спустится сейчас», – ответил ей Чави. «Я наверх». «Марк, Серхио, следите за красотками, чтобы они опять как тараканы не расползлись по горящему дому». С этими словами он сердито посмотрел на меня, но выйти не успел, потому что на лестнице послышались голоса. И в подвал вошли Рауль с Давидом. Оба опять были с голыми торсами, видимо, оставили футболки, как и собирались, под дверью. Давид нес на руках Лауру. Рауль шел следом за ними. Лица обоих были перепачканы, волосы опалены. «Что с ней?» Кинулись к Давиду с Лаурой на руках сразу Моника, Сара и Лусия. Ничего страшного, немного наглоталась дыму. «Она обожглась?» – тревожно спросила я. «Не успела», – ответил мне Рауль, почесывая выпачканный сажей нос. Давид остановил ее, сумасшедшая. «Она без сознания?» «Была в сознании, а потом выключилась, но дышит так ровно, словно сладко спит». Давид тем временем оглянулся в поисках места, куда можно положить Лауру. Так и не найдя на его вкус ничего подходящего, присел с девушкой на руках на корточки и, бережно удерживая драгоценную ношу, аккуратно опустился на пол. Взгляд, которым его испепелила Нурия, мог бы разжечь другой пожар. Не она ли подожгла взглядом проводку в комнате соперницы? Но Давид даже не глянул в ее сторону. «Похоже, и вправду уснула», – пробормотал Рауль после беглого осмотра сестры. «Странно. Но так даже лучше. Давид, присмотришь за ней?» Вместо слов парень крепче прижал к себе Лауру и, чтобы ей было удобно, подсунул ей под голову свою широченную ладонь. Девушка пошевелилась, что-то пробормотала и прижалась щекой к голой груди Давида. «Рауль, ты куда?» Встревожилась я, увидев, что он направился вглубь подвала. «Погоди, я с тобой». Он подождал меня, и мы прошли через дверь на другую половину. Я решила, что Рауль остановится перед опрокинутым зеркалом. Но он отправился дальше. Мы дошли до каменной стены, откуда противоположный конец подвала уже почти не был виден. Прищурившись, Рауль внимательно осмотрел стену, кое-где потрогав камни. Наглядел потолок и пол, затем развернулся ко мне. Решил проверить, нет ли тут двери, ведущей наружу. Должен быть выход, что бы там ни говорила Лаура. «Ты ей поверил? А ты?» Вопросом на вопрос ответил он. Я промолчала, не зная, что сказать. Поверить Лауре означало принять то, что мы действительно оказались в смертельной ловушке. Я неопределенно мотнула головой, не выражая ни да, ни нет. «Зачем она ринулась в огонь?» – недоуменно спросила я, все еще не в силах избавиться от стоявшей перед глазами картины с бегущей в горящую комнату девушкой. «Не знаю. Надеюсь, когда проснется, расскажет, что за сумасбродство пришло ей в голову», – раздраженно ответил Рауль. «Сказала лишь, что огонь для нее – единственный выход. Вот как хочешь, так и понимай. Если Лаура нашла выход для себя, значит, он должен быть и для остальных». «Я поверила твоей сестре», – с вызовом заявила я. «Но отказываюсь верить в то, что мы не отыщем решение». «Я тоже, Анна», – спокойным тоном ответил Рауль, беря меня за руку. «Сколько у нас времени? Проникнет ли дым сюда раньше, чем кто-то увидит горящий дом и вызовет пожарных? И видно ли его из поселка?» «Тише, Анна, не паникуй». «Сложно, Рауль, оставаться спокойной. Мы пробовали открыть дверь, пробовали разобрать замок, пытались выломать решетки. И все оказалось бесполезным. Ты же сама сказала, что отказываешься верить в то, что мы не найдем решения», — напомнил Рауль, останавливаясь и беря меня за плечи. «Мне кажется, что мы его ищем не там и не так. Сейчас уже не важно, Рауль, возник ли пожар из-за проводки или это происки темных сил. Образовались ли трещины, потому что подземные воды подмыли фундамент, или это, опять же, вина чего-то злого, поселившегося здесь. Нам нужно искать выход всеми способами». «Что ты хочешь сказать этим?» «Что выход и правда нужно искать в этом подвале, но не дверь в буквальном смысле слова. Если бы ты вспомнил все, что я тебе рассказывала, если бы поверил мне!» — в отчаянии прокричала я. Показалось мне или нет, но в воздухе почудился запах гари. Дым уже проникает сюда. «Если бы ты поверила мне», — серьезно ответил Рауль, поглаживая меня по щеке тыльной стороной ладони, — «в то, что все будет хорошо и сегодня, и потом, с нами». Я не успела что-либо ответить, как он уже отпустил мои плечи и, пройдя немного вперед, присел над опрокинутым зеркалом. Я опустилась рядом. Рауль молча, без объяснений, осторожно приподнял раму. На полу не оказалось ни осколочка. Он перевернул зеркало лицом, и мы увидели, что стекло хоть и разбито, но все его части остались на своих местах. Видимо, оно было наклеено на заднюю стенку из фанеры, а не просто вставлено в раму. «Вы с Лаурой считаете, что все зло исходит от этой невинной с виду вещицы?» — спросил, поднимая на меня глаза, Рауль. Звучал его голос серьезно, без иронии. Я молча кивнула. «Ну что ж, попробую представить, что это и есть наша дверь отсюда. Уйдем из дома зеркальными коридорами», — улыбнулся он. «Шутишь?» — насторожилась я, все еще не понимая, поверил ли он мне или просто старается успокоить меня, создавая видимость действий. «Шучу, конечно», — преувеличенно весело отозвался Рауль, трогая обеими ладонями разбитую поверхность. «Но не шучу в том, что мы отсюда выйдем». Я не ответила, приковав взгляд к его перебинтованной руке, а вернее, к темному пятну, проступившему на повязке. «Рауль, у тебя, похоже, опять кровоточит рана». «Ерунда!» — с излишней беззаботностью, показавшейся мне наигранной, отмахнулся он. «Сказал ведь, как выйдем из дома, съезжу к врачу для твоего успокоения». «Я не об этом, а о том, что рассказала Лаура». «Я понял, Анна», — произнес Рауль другим тоном, опять серьезным. Он поежился, в подвале было прохладно, даже для меня, одетой в свитер и джинсы. Неудивительно, что Рауль, обнаженный до пояса, замерз. Но в дополнение к этой прохладе зеркало будто потянуло холодом. Рауль убрал руки с зеркала, и я заметила, что на стекле осталось маленькое кровавое пятнышко. И в этот момент металлическая дверь, отделяющая нас от той части подвала, в которой находились друзья, силой захлопнулась. Мы вздрогнули и испуганно повернули головы в ту сторону. «Эй!» – подскочил к двери встревоженный Чави, подергал ее туда-сюда. «Ренце, как бы тебе сказать, но вы, похоже, там оказались заперты. Не знаю, как эта железяка захлопнулась, ее никто не трогал, но ваш выход отсюда усложняется еще и этим приключением». «Форт Боярд какой-то», – прошептала я. «Сколько еще понадобится времени, чтобы огонь проник на первый этаж? И можно ли надеяться, что дым не просочится сюда?» Я невольно принюхалась, боясь опять ощутить в воздухе запах гари. «Вот видишь», – кивнула я на закрытую дверь, – «как Лаура иска...» «Тише, тише», – тронул меня за плечо Рауль. Затем поднялся на ноги, огляделся, поднял разбитый фонарь и внимательно его изучил. Потрогал пальцем край стекла, но будто не удовлетворившись увиденным, покачал головой и поставил фонарь на пол. «Чави, дай мне сюда бутылку с вином!» – крикнул Рауль, подходя к двери. «Приятель, не время для праздника!» – встревоженно пробормотал Чави. «Или ты настолько уверен в том, что мы не выберемся, что решил принять безболезненную пьяную смерть?» «Приятель, не время для разговоров!» – парировал Рауль, требовательно протягивая сквозь прутья решетки руку. «Держи!» – сказал Чави, вкладывая ему в ладонь пыльную бутылку. «Может, нам тут тоже пару бутылочек откупорить?» Рауль не ответил, вернулся ко мне, обхватил бутылку в середине и аккуратно стукнул ее горлышком о каменную стену. «Ты собираешься пить вино, напоить им меня?» «Нет», – спокойно ответил он. И острием отбитого бутылочного горлышка поддел бинт на руке, будто собираясь его перерезать. «Что ты задумал?» – обеспокоилась я. «Лучше ты». Протянул он мне осколок. Мой вопрос проигнорировал, похоже, специально. «Сними повязку быстро, только не порежься. Это очень важно, чтобы ты не поранилась». Я разрезала узел и принялась аккуратно разбинтовывать Раулю руку. «Анна, небо, нет времени на это!» Нетерпеливо перебил он меня. «Режь бинт вдоль!» «Что ты собираешься делать?» Вновь тихо спросила я, наполняясь тревогой. Но, однако, повинуясь его просьбе-приказу, попробовала разрезать стеклом бинт. Попытка не увенчалась успехом, повязка была слишком плотной. Не столько рвалась, сколько растрепывалась. К тому же я жутко нервничала. «Давай я», — сказал Рауль, отобрав у меня осколок. Он кое-как распорол бинт. И то ли швы на его ранах действительно разошлись, то ли Рауль, грубо избавляясь от повязки, еще больше поранился... Но вся рука у него в крови. Я вдруг ощутила, как вокруг нас колыхнулся воздух, будто кто-то невидимый обмахнулся огромным веером. Почувствовала, как мое плечо задело что-то холодное. Увидела, как передернуло Рауля, словно и его коснулось что-то неприятное. Он поморщился, но не от боли, а от отвращения. «Отвернись», — скомандовал он мне. «Я не собираюсь ничего больше делать, пока ты не объяснишь, что задумал». «Анна, мне некогда комментировать каждый свой шаг. Уже не время для разговоров». С этими словами Рауль отвернулся, но я заметила, что он занес над рукой осколок. То ли сделал новый надрез, то ли распорол швы. Я дернулась как от боли, так будто кто-то полоснул острым по моей плоти. «Рауль, зачем ты?» – закричала я, но мой крик утонул в страшном грохоте и испуганном женском визге. Один из стеллажей с винными бутылками вдруг рухнул на пол. Выругался кто-то на той половине, все живы. Судя по откликам, все были живы, но кто-то из девушек, я не разобрала кто, не выдержав напряжения, зарыдал в голос. Кто-то метнулся к лестнице, кто-то прокричал о том, что скоро дым наполнит и это помещение. Паника, нарастающая паника. «Дьявол!» – выругался Рауль в беспокойстве, оглядываясь на другую половину подвала. Я же, парализованная нехорошими предчувствиями, приковала взгляд к его руке, по которой змеились кровавые струйки, собираясь в маленькую лужицу в ладони. В памяти возник недавний сон, в котором я бежала в рассыпающемся пеплом платье по прозрачному коридору к выходу. Вот он и сбывается. Сбывается. Показалось мне или нет, но кровь вместо того, чтобы сворачиваться, полилась сильней. «Эй!» – заорал, подбегая к решетке Чави, от которого не скрылось то, что сделал Рауль. «Аренсе! С ума сошел! Рано для суицида, мы еще надеемся отсюда выйти!» «Вот ради того, чтобы вы вышли», – пробормотал Рауль так тихо, что друг его не услышал. «А я же, опомнившись, ринулась к оставленным на полу обрывкам бинтов. Дурак, дурак! Что же ты натворил?» «Анна!» – закричал Рауль мне вслед. Я лишь отмахнулась. Но, подняв один из бинтов, застонала от отчаяния. Такими короткими обрывками перетянуть руку невозможно. Теперь мне стало понятно, зачем Рауль потребовал разрезать бинт, чтобы я не смогла помешать ему. «Шнурки!» – закричала я друзьям, подбегая к двери. «Дайте шнурки!» Стоявший у двери Чави торопливо развязал кожаный шнурок на дредах и протянул его мне. «Анна, что происходит?» Обеспокоилась перепуганная Моника. Ее лицо показалось мне призрачно белым. «Анна, иди сюда!» – крикнул вновь Рауль. «Что за шаманские ритуалы вы там устроили?» – заорал Чави, и к нему подбежали другие члены компании. «Анна, что он придумал?» «Если он тут ноги протянет...» «Эй, Ренсе! Ты же ведь не всерьез, правда?» «Кто у нас в группе петь будет?» «Без тебя нам никак нельзя. У нас записанный диск, который должен взорвать мир. И контракт! Контракт, Ренсе, о котором ты так мечтал!» «Рауль, идиот, козел, не вздумай, а!» «Лаура меня заменит», — усмехнулся он. «Как она?» «Спит!» — послышался рев Давида. — Что вы там задумали? — Анна, мне нужна твоя помощь. Я ринулась к Раулю. Что-то кричали за моей спиной друзья, но Рауль то ли не слышал их, то ли специально игнорировал. Я же не могла разобрать слов, потому что в мыслях набатом звучало. Конец, конец, конец. Мой сон, я знаю, как он закончился. К сожалению, слова Лауры не оказались бредом. Рауль знает, как остановить кровотечение, но в этом случае его знания не помогут. Не помогут. Что он придумал? Рауль сидел, привалившись спиной к стене. Между его согнутых в коленях ног лежало на полу зеркало. И парень, казалось, гипнотизировал его взглядом. Когда я присела рядом с ним, он поднял на меня глаза. «Послушай, Анна». «Если ты мне не поможешь, все окажется напрасным». Тихо, так, чтобы услышала его лишь я, сказал он. И, изловчившись, выдернул у меня из кулака шнурок. «Дай сюда». Но Рауль сел на шнурок так, чтобы я не смогла его достать. «Погоди, послушай. Своим рассказом о том, что случилось на фабрике, ты подсказала решение». «Ты мне поверил?» «А как я могу не верить тебе?» Он сделал акцент на последнем слове, глядя мне в глаза. «Я верю, что любовь спасла тебя, и не сомневаюсь в том, что она спасет и нас». «Не представляю, как она может спасти нас в этот раз, если Лаура сказала, что с каждой проглоченной каплей крови зло становится только сильнее». Рауль тихо засмеялся. «Анна, боюсь, что вы с Лаурой ошибаетесь». Представляя то, что поселилось в доме в виде монстра, который обедает и ужинает кровью. Зло питается страхом и болью, страданиями, негативными чувствами и эмоциями. Оно от меня не отстанет, так и будет тянуть кровь, но питаться не ею, а моей болью, твоими страхами. Ты уверен? Если тебе нужны доказательства... И прежде чем я успела что-либо ответить, он чиркнул себя по руке поднятым осколком. Я испуганно охнула. А на другой половине подвала вдруг взорвалась лампочка, и это происшествие посеяло новую панику среди девушек. До нас донеслись испуганные крики, женские и мужские голоса, что-то говорящие с успокаивающими интонациями. «С ума сошел!» С трудом пришла я в себя от двойного испуга. «Нет, ради того, чтобы ты увидела». Лаура сказала, что тварь не отстала бы от меня, так и тянула бы из меня кровь, убивая медленно, заставляя испытывать боль, а тебя страх. Так и так у меня нет выхода. Но это две большие разницы – отдавать свою кровь по неволе или добровольно, понимаешь? Я буду счастлив сделать это ради тебя. Ради всех нас. Понимаешь, счастлив. С этими словами он перевернул ладонь над зеркалом. Кровь полилась на стекло, и вдруг с тихим шипением, будто попала она на раскаленную поверхность, исчезла в трещинах между осколками. Я зажмурилась от внезапно возникшего головокружения, будто это я теряла кровь, а не он. Все происходящее казалось кошмарным сном, в котором я опять оказалась в реальности. Да коли, что за проклятие узнавать заранее то, о чем мне бы не хотелось знать? Я видела, чем все закончилось во сне. Я знала, что спасусь, но Рауль останется здесь, выменяв у твари наши жизни в обмен на свою. Но как мне жить дальше без него? Ведь для меня существует лишь тот мир, в котором есть Рауль. И если он так решил, то и я тоже. Я резко открыла глаза и, оглянувшись, схватила валяющееся неподалеку от меня бутылочное горлышко. «Ты не сделаешь этого!» Реакция Рауля оказалась куда быстрее моей. Его пальцы стальным браслетом сомкнулись на моем запястье и сдавили его так больно, что я, тихонько вскрикнув, выпустила осколок. «Ты этого не сделаешь!» — повторил Рауль, глядя мне в лицо. В полумраке его зеленые глаза казались черными. А может быть, такими они стали от боли? Что я могу знать о том, что он сейчас чувствует? Если ты поранишься, я не смогу остановить кровотечение, потому что тот, кто обитает в этом доме, мне не даст это сделать, несмотря на все мои попытки. Высосет кровь и из меня, и из тебя. И только станет сильнее, а я на тебя рассчитываю. «Я хочу уйти с тобой», – прошептала я. «Так и сделаем. Уйдем вместе из этого дома». «Бодро, слишком бодро», – сказал Рауль. И эта нарочитая беззаботность в его голосе напротив напитала меня страхами. «Давай, Анна, мне нужна твоя помощь, а не эмоции. Без тебя ничего не выйдет. Пожалуйста, поверь мне так же, как я тебе». «Что я должна делать?» «Вот и умница!» Улыбка вновь тронула его выцветающие губы. «Для начала успокоиться и поверить мне. А потом постараться помочь, если я уже сам не смогу». Я не понимала, сколько прошло времени, вечность. И сколько еще у нас осталось? Мгновение. И как долго продержится Рауль, кровь из его порезов хлынула уж совсем пугающим потоком. Я встревоженно перевела взгляд на лицо Рауля, но он взглядом показал мне, что все в порядке. Как невыносимо сложно было оставаться спокойной, сдерживать за зубами отчаянные крики, ничего не предпринимать, зная, что выменивает он надежду для нас на свою жизнь, не ведая, чем обернется наша затея. Мне хотелось получить хоть какое-то подтверждение тому, что мы на правильном пути, но ничего не происходило. Ровным счетом ничего, если не считать того, что друзья Рауля пытались высадить дверь, отделяющую нас от них. И кричали, может, выкрикивали проклятие в мой адрес за то, что я позволила Раулю совершить этот поступок, не имеющий для них объяснения. Может, они считали, что мы оба свихнулись, парочка сумасшедших, Манель с его спецагентами и подслушивающими устройствами в каждом прыще, нервно курит в сторонке и ведет переговоры с зелеными человечками. «Счастье!» — вдруг улыбнулся Рауль, прикрывая глаза. «Эти дни с тобой были самыми счастливыми в моей жизни». «Эй!» — встревожилась я, «не вздумай. Не говори так, ты меня пугаешь». «Но это правда», — сказал он, открывая глаза. «Ничего не происходит, Рауль», — воскликнула я, оглядываясь на другую половину подвала. Наши друзья, отбежав от решетки, собрались у двери, ведущей на лестницу. Что они задумали? До меня вдруг донесся чей-то крик «Дым!». И я увидела, как лицо Рауля тронуло тень сожаления. Ошибся. «Рауль, делай что-нибудь, останови кровь. Так нельзя, нельзя. Это не тот выход. Мы ошиблись, дай шнурок. Выдержка отказала мне, и я вновь поддалась отчаянию и панике. Схватив Рауля за руку, я с силой сжала ее выше ран, заставив парня поморщиться от боли. «Черт тебя побери!» – выругалась я по-русски после того, как он настойчиво высвободил руку и поднял ее. А кровь продолжала стекать, заливая пол, заливая его джинсы и мою одежду. Заливая, заливая. «Что мне делать?» «Успокоиться», – невозмутимо ответил он. «Это какой-то театр абсурда, то, что происходит». Я схватила зеркало и перевернула его, чтобы убедиться, что мы не сошли с ума. С него не пролилось ни капли, будто Рауль и не сцеживал на него свою кровь. Куда все подевалось? Впиталось в трещины между осколками. Но фанера задней стенки сухая. Рауль, увидев, как я растерянно осматриваю зеркало, засмеялся. Тихо, но радостно, как ребенок. «Получилось», – прошептал он. Но в противовес его словам уже на нашей половине подвала взорвалась лампочка. Осталась только одна, та, которая висела прямо над нами. «Аренсе!» – донесся от двери испуганный голос Чави. «Вы там живы?» «Куда мы денемся?» – пробормотал Рауль. «Что там с пожаром?» «Дымом уже здесь воняет», – ответил Чави. «Не чувствуете?» Я положила зеркало напрасно. Помощь не успеет. Показалось ли мне или нет, но какая-то тень мелькнула в осколках. Из самого большого протянулась ко мне чья-то кисть с растопыренными пальцами, тонкая белая девичья. В другом я увидела искаженное мукой лицо. Заметив, что из-под бедра Рауля выглядывает шнурок, выдернула его. Рауль не противился. Так крепко, как могла, перетянула ему руку, не представляя, правильно ли делаю это. Мне никогда не доводилось оказывать кому-либо медицинскую помощь. И все знания, полученные в далекие школьные годы на уроках безопасности жизни, давно выпали из памяти. Наверное, я что-то сделала не так, потому что кровь как шла, так и продолжала идти. Я для надежности крепко схватила Рауля за руку повыше ран. «Скажи, что мне делать, как остановить?» – прошептала я, обнимая любимого. «Поцеловать меня», – ответил он, – совсем не то, что я ожидала. И поверить, просто поверить в мою любовь. Я живу, сходя с ума от желания. Найти способ дать тебе понять, что за тебя я отдал бы мою кровь. Отстранившись от Рауля, я обнаружила, что с его руки больше не стекают капли, а зеркало теперь молочно-белое, будто затуманено изнутри густым дымом. «Рауль!» — позвала я. Но он промолчал, и ресницы прикрытых глаз не дрогнули. И когда я вновь поцеловала его еще теплые губы, он уже не ответил на мой поцелуй. Я не понимала, что происходит вокруг, не понимала, почему нас пытаются разлучить. Меня и Рауля, ведь мы с ним срослись сердцами в одно, как сиамские близнецы. Если не бьется его, то мое будет биться за двоих. Я ругалась с этими незнакомыми людьми, которые пытались разнять мои руки, стискивающие в судорожном объятии его тело. Кто эти люди? Какое они имеют право разъединять нас? Я кричала и плакала без слез, потому что выплакала их еще во время короткого, длиной в наше быстротечное счастье поцелуя. Я никак не могла понять, как он мог так поступить со мной. Бросить именно тогда, когда я ему поверила. Он столько раз просил меня верить ему, пытался завоевать мое доверие, разбился не на дороге, а мое неверие, упустил, но не утратил надежду разыскать, зная лишь мое имя. Шаг за шагом он лечил мои раны поцелуями, взглядами, прикосновениями, растапливал недоверие заботой, встревоженными вопросами, ежедневными звонками, долгими разговорами, объятиями. Но когда я ему поверила, обманул самым жестоким образом. Я отказывалась вставать на ноги, потому что под ними уже больше не было почвы. И неба, в котором я парила, теперь тоже не было. Я оказалась зажата между двумя каменными плитами. Могильными, может быть. И все же меня оторвали от него. Кто-то сильными руками подхватил меня. Легко, словно пушинку, перекинул через плечо и понес. Давид. Предатель Давид, не друг, а предатель. Разве бы друг оторвал меня от самого дорогого, что у меня было? А что было дальше, я не помню. Ничего. Потому что для меня все закончилось.